«Эй, я думал, что вы, ребята, сегодня свободны от дежурства», — сказал Тальбот. «Другие ребята заболели, так что нам пришлось прийти пораньше», — сказал Билли. «Эй, полковник», — крикнул один из рыбаков, проезжая мимо них. «Да», — спросил Тальбот. «У нас в главном канале есть золотоносец, большой крейсер», — сказал рыбак. «Куда же?» — спросил Фрэнк. «Не кстати, никаких ходовых огней, только водолазный флаг», — сказал рыбак. «Пошли мы на него смотреть?» — спросил Билли. «Да, а ты бы хотел, я все равно не могу водить эту штуку так, как он», — сказал Тальбот. «Да, конечно», — сказал Фрэнк. Между тем, Шон и его друзья были в доках, собираясь покататься на яхте для развлечения. «Ты когда-нибудь плавал на такой штуке?» — спросил Бен. «У меня есть некоторый опыт, кроме того, о том, чтобы повеселиться», — сказал Шон. «Прямо вперед», — сказал Джонни. Вскоре группа направилась к воде. «Привет, Рид», — сказал Шон, привлекая его внимание. «Да», — Рид сказал, — «что только для того, чтобы получить по лицу водяным баллоном». «Что за черт?» — удивленно сказал Рид, а Шон и Сьюзен засмеялись над ним. «Ты делаешь это легко», — Шон сказал, — «что только для того, чтобы получить удар в затылок еще одним водяным баллоном от Бена». «Продолжай говорить, умник», — закричал Бен, прежде чем Шон бросил в него еще одну. «О боже», — сказала Сьюзен, прежде чем ее ударила Регина. «О, теперь ты получишь», — попыталась сказать Сьюзен, прежде чем все услышали вдалеке взрыв и большое облако дыма. «Какого черта?» — сказал Бен. «Пойдем посмотрим, что там происходит», — сказал Шон, когда они подплыли к источнику. Вскоре они наткнулись на обломки лодки. «Что случилось?» — спросила Гейл. «Понятия не имею», — сказал Шон, присмотревшись поближе. Вскоре Шон позвал Тальбота вниз, чтобы выяснить, в чем дело. «Ты уверен, что ничего не видел?» — спросил Тальбот. «Мы были примерно в миле или двух отсюда, когда услышали взрыв. Но, судя по всему, это был своего рода несчастный случай. Но мы не смогли найти тело», — сказал Шон. «Ладно, я пока закрываю пляж. Вы можете вернуться туда завтра утром», — Тальбот попросил его кивнуть, когда остальные ушли. Однако Тальбот прищурился, глядя на остатки лодки, которую подобрали Билли и Фрэнк. «Я знаю, о чем ты думаешь», — сказал Шон, привлекая его внимание. «Если это еще одна акула, нам нужны доказательства», — сказал Шон. «Да, я знаю. Надеюсь, мы сможем получить их до того, как появится еще один инцидент». «Слушай, Фрэнк и Билли привезли камеру с водолазной лодки, которая просидела там пару дней. Ты думаешь, что сможешь снять с нее что-нибудь?» — спросил Тальбот. «Я могу попытаться. Все зависит от камеры», — сказал Шон, когда они ушли. Наутро Шон и его группа стояли у маяка. «Ты же не думаешь, что причиной взрыва могла быть другая большая белая акула?» — спросила Сьюзен Шона, когда он сел к ней на колени. «В этом мире возможно почти все», — сказал Шон, прежде чем двое местных промчались мимо них. «Куда, черт возьми, они направляются?» — спросил Бен. «Чтобы жарко было на маяке?» — спросил Джонни. «Чтобы было жарко для этих двоих?» — спросил Шон, прежде чем они услышали крик девушки. «О, что теперь?» — спросил Шон, когда они бросились к источнику. «Аво!» — Шон сказал, что видел мертвое тело кита-убийцы. «Окей, теперь я убежден», — сказал Шон. Вскоре прибыли Талбот и военные. «Иисус», — сказал Тальбот, осматривая следы укусов на животе и морде. «А ты как думаешь?» — спросил Тальбот у Шона. «Ну, судя по всему, этот парень дрейфует уже по меньшей мере день. След от укуса соответствует следу от большого белого. Проблема в том, что мы не знаем, где это произошло. Это могло произойти за много миль от острова», — сказал Шон, присматриваясь к ранам поближе. «А нет ли там какого-нибудь кровавого следа?» — спросил Тальбот. «Не совсем так. Большая часть крови уходит со временем. Но, учитывая, как этот человек попал сюда, мы не сможем найти след, а технология отслеживания, подобная этой, в данный момент недоступна», — сказал Шон. «Значит, этого недостаточно, чтобы закрыть пляжи?» — спросил Тальбот. «В прошлый раз, когда появилась акула, Ларри проигнорировал явные доказательства того, что там была большая белая акула. На этот раз у нас есть только два пропавших водолаза и взорванная лодка. Сейчас этого недостаточно для доказательства», — сказал Шон, заставив его вздохнуть. «Черт возьми, а как насчет фотографий?» — спросил Тальбот. «Ну, там было маленькое изображение чего-то, но недостаточно, чтобы подтвердить, что это была акула. Послушайте, мы действительно ничего не можем сделать, пока не появятся более четкие доказательства», — сказал Шон. «Например, что?» — спросил Тальбот. «Даже не знаю. Часть тела или что-то в этом роде. Мой совет — увеличить войска у воды», — сказал Шон, когда он и его группа ушли. «Хотел бы я, чтобы все было так просто», — сказал Тальбот. Позже Шон и его группа сидели в баре, пытаясь отдохнуть от всей этой ерунды. «У меня такое чувство, что весь этот остров полон проблем», — сказал Рид. «О, пожалуйста, была только одна проблема, и это было 3 года назад», — сказал Шон, делая большой глоток из своего стакана. «Так что же все-таки произошло?» — спросила Сьюзен. «Ай, останки женщины оказались на пляже, где мой отец и его команда вместе с Талботом нашли их. Он попытался закрыть пляж, но...» — попытался сказать Шон. «Ларри ему не позволил», — сказал Дэвид, садясь рядом с братом. «Почему ты так долго?» — спросил Шон. «Был занят. Наконец-то получил лицензию на катание на лодках и собственную лодку», — сказал Дэвид. «Я говорю, что завтра мы выйдем в океан и просто поплывем под парусом», — сказал Дэвид. «После всего, что случилось?» — спросила Сьюзен. «Эй, мой младший брат убил одну акулу, он может убить и другую», — сказал Дэвид, заставив Шона хихикнуть. «Ладно, во-первых, у меня была винтовка, и я вставил ей в рот баллон с воздухом, прежде чем выстрелить. У меня осталась только винтовка Квинта», — сказал Шон. «А что все-таки случилось с Квинтом?» — спросила Салли. «Его съела гребаная акула. Впервые вижу столько крови», — сказал Шон, дрожа. «О, бедняжка», — сказала Сьюзен, прижимая его к себе. «Заткнуться», — сказал Шон, заставив ее хихикнуть. «Так как насчет этого, ты хочешь поехать завтра утром?» — сказал Дэвид, заставив Шона пожать плечами. Какого черта, ведь все эти происшествия могли быть просто невезением», — сказал Шон. Наутро, вскоре они вышли на пристань, и к ним присоединилась местная жительница по имени Мардж. «Так куда же?» — спросила Сьюзен, когда они с Шоном отплыли вместе с остальными. «Давай сначала пойдем к маяку», — сказал Шон, когда они отплыли к месту назначения. По пути они нашли отца Шона и Дэвида и его команду вместе с Ричландом на лодке. «Эй, папа!» — крикнул Дэвид, привлекая их внимание. «Мальчики, вы должны быть на суше», — закричал Том. «Попробуй остаться дома в такой день», — крикнул Шон, заставив его рассмеяться. «Мы отправляемся на поиски сокровищ», — закричал Том. «Здорово, спаси нас вместе с омарами», — крикнул Шон, заставив всех рассмеяться. «Какие длинные индюшки», — крикнул Том, когда они уходили. «Ладно, ты знаешь правила. Говорят, там есть заброшенный корабль, полный сокровищ. Все, что вы найдете, может помочь нам финансировать определенные проекты», — сказал Том. «Получить это», — Росс сказал, чтобы они надели снаряжение перед погружением. Вскоре группа поплыла к старому затонувшему кораблю, на земле которого лежало несколько золотых монет. Росс подбирал какие-то драгоценности, когда внезапно из ниоткуда мимо него проплыла большая белая акула с обожженной правой стороной морды, потому что она была причиной взрыва лодки некоторое время назад. Росс был так потрясен, что откусил кусок дыхательной трубки и быстро выплыл на поверхность, что Том и Лейн заметили его и последовали за ним. Когда они добрались до лодки, Том и Лейн осторожно опустили Росса на землю. «Впустите нас, ради бога, впустите!» — крикнул Лейн, прежде чем Росс схватил Тома за руку. «Я увидел другой великий белый там внизу», — сказал Росс. «Что?» — недоверчиво переспросил Том. «Еще один?» — спросил Лейн. «Верните нас на берег. Мне нужно заказать вертолет, чтобы найти Шона и Дэвида вместе с их друзьями», — сказал Том. «Я этим занимаюсь», — сказал Ричлинд. Позже Тальбот и его жена ехали на пристань, когда увидели машину скорой помощи. «Какого черта?» — сказал Тальбот, следуя за ними до того, как они достигли доков и увидели, что Росса грузит. «Что случилось?» — спросил Тальбот. «У него случился приступ паники после того, как он увидел большое белое пятно вблизи», — сказал Том, заставив его вздохнуть. «Черт возьми, я так и знал. Где сейчас Шон?» — спросил Тальбот, зная, что ему понадобится напарник. «В том-то и проблема. Раньше я видел, как он, Дэвид и их друзья плыли под парусом. Мне нужно, чтобы ты нашел их и вернул обратно», — сказал Том. «Я этим занимаюсь», — сказал Тальбот, бросаясь к лодке вместе с Рондой и Билли. «У меня уже есть вертолет, который их ищет, но если вы их увидите, дайте мне знать», — сказал Том. «Получить это», — Тальбот сказал, что пойдет за ними. Между тем, Шон и его группа плыли прямо к маяку, все еще не зная, что за ними действительно гонится еще одна большая белая акула. «Вот оно», — спросил Шон, когда они подошли к маяку. «Эй, пойдем дальше. Мне кажется, я помню место получше», — сказал Дэвид. «Я тебя слышу», — сказал Шон, разворачивая лодку. Между тем, Тальбот, Ронда и Билли вскоре подошли к маленькой лодке, которая выглядела покинутой. Припарковавшись рядом с ним, Тальбот сел в машину и стал искать, прежде чем услышал всхлип и увидел в углу плачущую девочку-подростка. «Ронда», — сказал Тальбот, заставляя ее вскочить, и поднял девушку. «Теперь полегче», — сказала Ронда, прижимая ее к себе. «Это так все еще там», — сказала девушка. «Что такое?» — спросил Тальбот, отчего она и раньше часто заикалась. «Акула», — закричала девушка, прежде чем зарыдать еще сильнее. «Черт возьми», — сказал Тальбот, прежде чем заметил другую лодку, и подал сигнал клаксонам, и они начали приближаться. «Возвращайся на остров, я буду продолжать их искать», — Тальбот сказал, — «отплываем». Между тем, Рид наполнял лодку воздухом. «Мистер Кристиан, накачай эту лодку», — сказал Рид с британским акцентом. «О боже милостивый», — сказал Шон, хихикая, а Сьюзен рассмеялась. «Сбрей эти ужасные усы. Англия ожидает, что каждый будет исполнять свой долг. Вы можете стрелять, когда будете готовы, Квигли. Черт бы побрал эти торпеды. Полный вперед», — сказал Рид, не видя, что набирает в лодку побольше воздуха. Рид», — сказал Шон, пытаясь предупредить его. «Это будет наш звездный час», — сказал Рид, прежде чем Шон щелкнул пальцами, и Рид проделал дыру в своей лодке, удивив его, прежде чем он раздраженно вздохнул, а остальные засмеялись. «Вот дерьмо», — сказал Рид. «Я пытался предупредить тебя», — сказал Шон, хохоча да упаду. «Эй, Рид, кто-нибудь лопнет твой баллон?» — спросил Бен, заставив его вздохнуть. «Не проблема», — сказал Рид. Однако неизвестная ему акула вскоре подошла к нему сзади и перевернула лодку. «Рид!» — крикнул Шон, когда Рид быстро подплыл к лодке Шона. «Тащи его наверх», — сказал Шон, когда они с Дэвидом быстро подняли его. «Черт возьми, откуда это взялось?» — спросил Дэвид, прежде чем акула начала возиться с лодкой. «Вот дерьмо», — сказал Шон, прежде чем лодка перевернулась, и Дэвид случайно ударился головой о металлические трубы, сбив его с ног, прежде чем акула перевернула лодку. «Черт возьми», — крикнула Гейл, прежде чем лодка Салли и Марш перевернулась. «Берегись», — крикнул Фрэнк, прежде чем его лодка врезалась в лодку Шона, выпала из нее и помчалась к Гейл. «Черт возьми», — крикнул Шон, прежде чем Салли и Марш попытались сесть в лодку, прежде чем Марш подтолкнула Салли. «Я не могу встать», — закричала Марш, прежде чем акула приблизилась к ней и убила ее, заставив Салли закричать. «Черт возьми», — крикнул Шон, прежде чем он, Сьюзен и Рид сели в лодку Фрэнка. «Кто-нибудь, вытащите Дэвида из воды», — завопил Бен. «Мы его поймали», — крикнула Гейл, когда они с Фрэнком подняли его, а остальные врезались друг в друга. Единственной полезной лодкой была лодка Гейл. «У Дэвида сильное кровотечение», — сказал Фрэнк. «Возвращайся на остров и позови помощь», — сказал Шон. «А как насчет вас, ребята?» — спросила Гейл. «Мы сейчас движемся к кабельному разъезду. Скажи Талботу и моему отцу, чтобы они нашли нас там», — сказал Шон. «Получить это», — сказала Гейл, когда они с Фрэнком отплыли. «С ним все будет в порядке», — сказал Шон, прежде чем они связали свои лодки вместе. Позже Тальбот все еще искал Шона и его группу, прежде чем заметил лодку Гейлса. «О, слава богу», — сказал Тальбот, прежде чем остановиться рядом с ними и увидеть рану Дэвида. «Ты в порядке?» — озабоченно спросил Тальбот. «Да, я в порядке. Шон и остальные все еще там», — сказал Дэвид. «Куда же?» — спросил Тальбот. «Шон сказал, что они направляются к кабельному разъезду», — сказал Фрэнк. «Хорошо, я найду их, а ты возвращайся на остров», — сказал Тальбот, прежде чем отплыть. «Между тем, вот оно», — сказал Шон, увидев маленький остров. «Думаешь, мы справимся?» — спросила Риджина. «Стоит попробовать», — сказал Шон, прежде чем сесть рядом с Салли и Сьюзен, причем первая сильно дрожала. «Как она там?» — спросил Шон. «Она очень потрясена. Впрочем, я ее не виню», — сказала Сьюзен, прежде чем они услышали шум снизу. «Аво», — сказал Бен, прежде чем они остановились и больше не двигались. «Черт возьми, я думаю, мы застряли», — сказал Шон. «И что теперь?» — спросил Рид. «Дай мне минутку», — сказал Шон, прежде чем увидел вдали лодку. «Ну, будь я проклят», — сказал Шон, прежде чем увидел, что рядом с ними остановился Тальбот. «Ребята, с вами все в порядке?» — спросил Тальбот. «Более хороший, вытащи нас отсюда. Эта штука все еще где-то здесь», — сказал Шон, прежде чем быстро прыгнуть в лодку. «Дай-ка мне руку», — сказал Тальбот, прежде чем схватить веревку и швырнуть ее в остальных. «Подтянитесь сами, мы выбираемся отсюда», — сказал Тальбот. «Они не могут, они застряли на дне», — сказал Шон, прежде чем акула подошла и схватила веревку. «Вот дерьмо», — крикнул Шон, прежде чем Тальбот повел лодку, поскольку акула перерезала леску, прежде чем они разбились. «Ладно, я действительно ненавижу акул», — сказал Тальбот, когда они встали. «У меня есть идея», — сказал Шон, хватая буксирный трос и привязывая к нему веревку. «Бен, я хочу, чтобы ты вытащил это и закрепил на лодке. Мы вас, ребята, сюда вытащим», — сказал Шон. «Ок», — сказал Бен, когда Шон уронил его. Бен потянул ее на себя, но она зацепилась за что-то. «Черт, эта чертова штука застряла», — сказал Бен. «Держаться», — сказал Тальбот, оттягивая ее назад. Однако внезапно акула вынырнула из-под разбитой лодки, заставив Сьюзен, Джонни, Бена, Рида и Регину упасть в воду, а Салли застряла и закричала от ужаса. «Черт!» — крикнул Шон, когда остальные поплыли к берегу. Шон быстро вытащил спасательный плот, прежде чем появился буксирный трос, показавший, что он зацепился за линию электропередачи. «Хаэм!» — сказал Шон, прежде чем бросить плот в воду. «Что ты делаешь?» — спросил Тальбот. «У меня есть идея», — сказал Шон, забираясь в лодку и, оказавшись на плоту, начал грести веслом по линии электропередачи, которая заставила акулу отойти от Салли и исчезнуть. «Куда он делся?» — спросил Джонни. «Акула только что внезапно исчезла. Вот оно!» — закричал Бен, увидев плавник, и Шон снова начал бить по линии электропередачи. «Шон, что ты делаешь?» — крикнула Сьюзен, прежде чем акула бросилась прямо на него. «Шон, он направляется прямо на тебя!» — завопил Джонни. «Я знаю, вот эта идея!» — крикнул Шон, когда он бросился на него. «Ладно, сукин ты сын, ну же!» крикнул Шон. «Шон, уйди с дороги!» — закричала Регина. «Вот именно! Да какое это имеет значение?» «Разозлился? Потому что я убил твоего брата 3 года назад!» — крикнул Шон, заставляя его мчаться быстрее. «Тальбот, уберите его с дороги!» — закричала Сьюзен. «Подожди секунду!» — Тальбот сказал, что видит, что он делает. «Ну же!» — крикнул Шон, когда он приблизился. «Открой пошире! Открой пошире! Скажи! Ах, ублюдок!» — крикнул Шон, прежде чем акула вцепилась в трос и сильно ударилась током. «Ха, да пошел ты!» — крикнул Шон, когда она загорелась, а потом упала замертво в воду, как и предыдущая. «Я действительно ненавижу акул», — сказал Шон, немного посмеиваясь, прежде чем поплыть прямо к Салли, чтобы забрать ее, и подождал, пока за ними прилетит вертолет. «Давай выбираться отсюда», — сказал Шон. «Подарок, вау», — сказал турок, заставив Шона усмехнуться. «А что, действительно требовалась открытая широкая линия ублюдков?» — спросил турок, заставив Шона рассмеяться. «Нет, но это звучало круто», — сказал Шон. «Еще какие-нибудь приключения?» — спросил турок. «Один. Прямо перед инцидентом. Но это уже другая история для другого раза», — сказал Тальбот. Глава 74. Глава 74. Призраки. Шон, Дэвид и турок были снаружи в лесу из старого города, в котором Шон и Дэвид выросли в течение 7 лет. С ними был старый друг семьи по имени Рорк, военный специалист, который работал вместе с их отцом. В данный момент Рорк рассказывал им историю о группе храбрых солдат, известных как «Призраки», которые помешали армии вторжения захватить гражданский госпиталь. «Сама история казалась сверхъестественной, и все это произошло на самом деле?» – спросил Шон. «Вот так все и происходит, сынок», – сказал Рорк. «Да ладно тебе, ты же не веришь в эту чушь, правда?» – спросил турок. «Вы, мальчики, превращаетесь в пылающие скелеты с разноцветным пламенем. Есть нечеловеческая сила, и вы говорите, что эта история смехотворна», – удивленно спросил Рорк, заставив Шона хихикнуть. «С этим не поспоришь», — сказал Шон, когда они встали и направились к дому. «Так это тот самый город, в котором вы, ребята, выросли за 7 лет?» — спросил турок. «Да, хорошо и тихо», — сказал Шон, прежде чем земля задрожала. «Землетрясение?» — спросил Дэвид. «В свое время эти штуки до смерти пугали твою мать», — сказал Рорк, смеясь при одном воспоминании о том, как кричала Мара, когда дом сотрясался. «Хех», — сказал Шон, прежде чем земля снова задрожала. «Черт возьми, еще больше толчков. По крайней мере, это не гробоиды», — сказал Шон. «В один прекрасный день тебе придется рассказать мне, что именно произошло в совершенстве 13 лет назад», — сказал Рорк, прежде чем земля снова задрожала. «Я не думаю, что это землетрясение», — спросил Турок, прежде чем положить руку на землю. «Что ты делаешь?» — спросил Рорк. «Турок из индейского племени, наделенного многими способностями, такими как сенсорные способности», — сказал Шон. «Это странно, объекты рушатся на землю», — сказал Турок. «Метеориты?» — спросил Рорк, прежде чем Шон активировал устройство на своем ресте и включил энергонную сеть. «Зачем ты это делаешь?» — спросил Рорк. «Один», — сказал Шон, прищурившись, прежде чем увидеть большие взрывы в атмосфере. «Черт возьми», — сказал Рорк. «Шон!» — крикнул Лейн по рации. «Да, давай, Лейн», — сказал Шон. «Вы активировали энергонную сеть?» — спросил Лейн. «Да, я чувствовал, что здесь что-то не так с землетрясениями», — сказал Шон. «Это были не землетрясения, они пришли от Одина. Федерация нарушила перемирие», — сказал Лейн. «Черт», — сказал Шон, пиная дерево. «Что такое, черт возьми, Один?» — спросил Турок. «Один из проектов Хагера. Как только мы узнали об этом, президент дал нам разрешение закрыть его, несмотря на его протесты о том, что это идеальное оружие против наших врагов. Я точно знаю, что он собирался с ней сделать. Используйте его на зданиях моей компании и заявите, что это был трагический несчастный случай, и закройте его. А теперь он был использован против страны нашими же врагами», — сказал Шон. «Ну и дерьмо», — сказал Дэвид. 3 месяца спустя. Федерация — один из величайших врагов страны в истории. После того, как Энергон появился на свет, нефтяные компании были закрыты. За последние 3 года Федерация начала расти, забрав все деньги и ресурсы, которыми располагали эти компании. Покупал и воровал оружие по всему миру. Объединил всю Южную Америку под единым знаменем. А теперь использовал против них американское оружие. Но Альянс смог отбросить их назад. Хагер, конечно, пытался свалить вину на Шона, говоря, что он мог бы предотвратить это. Но все это привело к тому, что его понизили до 3-звездочного генерала. После этого случая его репутация была подорвана, и все знали, что он поклянется отомстить. Сейчас Турок прислонился к стене у лучевого щита, чтобы помешать Федерации войти. С ним были его хищники. Синий, Дельта, Чарли и Эхо. «Эй, малыш, ты не спишь?» — спросил Хоскинс по рации. «Да, я встал. Что происходит?» — спросил Турок. «Один из наших аванпостов был уничтожен прошлой ночью. Командование хочет, чтобы мы прочесали местности и нашли патрули Федерации», — сказал Хоскинс. «Правильно, мы на нем», — сказал Турок, прежде чем свистнуть, поднимая своих рапторов. Вскоре они встретились с Хоскинсом и его группой. «Я же говорил, что эти рапторы хороши для военных», — сказал Хоскинс. «Не питай больших надежд. Эти 4 верны только мне», — сказал Турок еще до того, как раздались выстрелы. «Черт возьми», — сказал Хоскинс, прежде чем они бросились на звук. Рапторы разорвали патруль Федерации на куски, даже не попытавшись. «Вот это мне и нравится видеть», — сказал впечатленный Хоскинс. «Мы нужны на базе», — сказал Турок. Позже Турок и его хищники вскоре вернулись на базу, прежде чем хищники прошли через портал обратно в парк. «Вот ты где», — сказал Шон, когда Турок вошел в командный центр. «А что случилось с аванпостом?» — спросил Турок. «Вчера вечером это место было захвачено. Немногие выжившие смогли вернуться», — сказал Лейн. «Я видел Федерацию настолько хорошо организованной только одним человеком», — сказал человек по имени Элиас. Элиас, как и Рорк, был старым другом семьи и одним из самых уважаемых солдат в армии. Кроме того, у него было 2 сына. Хэш и Логан были хорошими друзьями Шона и Дэвида, когда они росли. «Но мы убили его 17 лет назад», — сказал Рорк. «Кто это?» — спросил Шон. «Генерал Диэйв Альмагра», — сказал Элиас, вызывая образ. «Выследил его в Венесуэле. Получил 2 выстрела в грудь. Никто не смог бы пережить такие раны», — сказал Элиас. «Но есть один человек, которого мы все знаем, который мог бы это сделать», — сказал Дэвид. «Если темный всадник возглавляет Федерацию, у него должна быть причина. После трюка Альтрона его силы должны были сильно уменьшиться», — сказал Рорк. «Ну, у меня есть идея», — сказал Шон. Позже Шон, Дэвид, Турок, Логан и Хэш отправились в район, известный как Ничейная земля, одна из областей, в которую попали стержни Одина, упавшие на землю. «Черт, место знавало лучшие дни», — сказал Хэш. «А вот и дом», — сказал Дэвид, Когда они вошли в свой старый дом, Шон взял старую фотографию, прежде чем положить ее в сумку. «Я убью Хагера за это. Все его проекты хороши тем, что вредят той самой стране, которую он поклялся защищать», — сказал Шон, прежде чем они продолжили свою миссию. Двигаясь к небольшой колонне, Шон развернул небольшой беспилотник, чтобы подслушать разговор. Они не ожидали, что кто-то будет командовать войсками Диева Альмагра. «В конце концов, он все еще жив», — сказал Хэш. «Да, сканирование лица показало, что это он, а также распознавание голоса», — сказал Шон, прежде чем двое мужчин открыли контейнер и увидели человека в маске призрака. «Это то, что я думаю», — спросил Дэвид. «Заткнуться», — сказал Шон, пытаясь подслушать разговор. В лучшем случае он слышал, что они везут его обратно на базу и проводят операцию возвращения домой. «Кем бы ни был этот парень, мы должны вытащить его отсюда», — сказал Турок. «Да, давайте пойдем», — сказал Шон, когда они направились в лес, прежде чем наткнуться на стаю волков. «Турок», — сказал Шон, — «не думаю, что они хотят разговаривать», — сказал Тьюрок еще до того, как раздались выстрелы и волки бросились бежать. «Вы, ребята, заблудились», — сказал мужчина, подходя к ним вместе со своим напарником. Оба были в масках призраков. «Нет, просто ищу способ проникнуть на их базу. Капитан Марик, я полагаю, Рорк сказал мне, что ты будешь здесь», — сказал Шон. «Да, сэр, а это мой партнер Киган. Есть что-нибудь полезное?» — спросил Марик. «Генерал Диева Альмагра все еще жив, и мы верим этому вашему», — сказал Турок, показывая видео, которое они сняли. «Аякс, он один из наших, это точно. У тебя есть план, как его вытащить?» — спросил Марик. «У меня всегда есть план», — сказал Шон. Минуту спустя, база, которую использовала Федерация, была хорошо охраняемой. «Здорово. Поговорим о излишестве». Дэвид сказал, что видит всю их оборону. «Федерация не рискует, малыш. Лучше всего тебе узнать это сейчас», — сказал Марик. «Я вижу Аякса», — сказал Шон, используя свой снайперский прицел, чтобы увидеть, как он показывает Федерации средний палец. «Хех, мне нравится этот парень», — сказал Шон еще до того, как они увидели, что он его тащит. «Его сейчас перевозит. Дэвид, сделай это», — сказал Шон. «Я уж думал, ты никогда не спросишь». Дэвид сказал, что нажал на детонатор и взорвал несколько машин, которые пометил ранее, вызвав панику на базе. «Хорошая работа, малыш. Давайте пойдем», — сказал Марик. Пробиться через базу было легко, проталкиваясь сквозь врага, даже не пытаясь, потому что они были сбиты с толку предыдущим взрывом. Прикончив врага, они нашли Аякса Барли живым. «Сюда», — сказал Хэш. «Сукин сын», — сказал Марик. «Ребята», — сказал Турок, вытаскивая факел, чтобы увидеть список членов призрака, которые были Киа. «Диева охотится на призраков», — сказал Марик. «Мы обеспечим вам выход отсюда. Нам нужно вернуться на базу», — сказал Шон. «Понял вас», — сказал Марик, перекидывая Аякса через плечо. Позже, после спасения Аякса, группа вскоре вернулась на базу, чтобы найти Федерацию в атаке. «Это, должно быть, операция возвращения домой», — сказал Шон, приземляя вертолет, и вся группа бросилась внутрь. «Папа!» — крикнул Хэш, прежде чем потолок обрушился на него. «Гашиш!» — крикнул Шон, когда они с Дэвидом убрали обломки с дороги, прежде чем они ворвались как раз вовремя, чтобы остановить солдаты Федерации от убийства Логана и Хэша, прежде чем потолок рухнул и над ними появились призраки. «Спасибо за спасение, но нам нужно найти Элиаса Ирака», — сказал Шон. «Нет, ты не знаешь», — сказал один из призраков, прежде чем снять маску, показывая, что он Рорк, а другой Элиас. «Как эта история идет, моя задница», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Поверь мне, я хотел сказать тебе это много лет назад, но чувствовал, что твой старик захочет, чтобы ты подождала, пока не будешь готова», — сказал Рорк. «Так что нам делать с Диева? Я думала, он умер», — спросил Дэвид. «И мы тоже. Не знаю, как он выжил, но выжил. А теперь нам нужно точно знать, что он задумал», — сказал Элиас. «И что-то большое». Турок сказал, что дал ему файлы, которые он нашел, когда они нашли Аякса. «Это места нападения, достопримечательность. Что бы ни захотел Диева, эти места в его списке», — сказал Рорк. «Есть идеи, с чего начать поиски?» — спросил Шон. «Каракас. Там живет человек по имени Виктор Рамос. Он был на нашем радаре уже много лет, но до сих пор у нас не было причин привлекать его к делу», — сказал Элиас. «Если мы хотим получить хоть какие-то ответы на то, что он задумал, нам нужно все, что у нас есть», — сказал Шон. «Нет, нам просто нужна эта команда. Оборудование — это находка и ресурсы, но другие люди будут только мешать. Время имеет огромное значение», — сказал Элиас. «Он прав, нам нельзя терять время», — сказал Рорк. Каракас. Группа призраков находилась над зданием рядом со штаб-квартирой Виктора. «Все готовы?» — спросил Рорк. «Да. Пусковые установки хороши, чтобы идти», — сказал Шон, вводя точные координаты, необходимые для развертывания. «Мы готовы», — сказал Шон. «В порядке», — сказал Рорк, стреляя по зданию кабелями. «Давай покончим с этим», — сказал Турок, используя кабель, чтобы броситься к зданию. Когда группа добралась до здания, они спустились вниз и сняли частную охрану. «Это почти так просто», — сказал Шон. «Не говори этого дерьма, парень, ты нас обманешь», — сказал Рорк. «Что угодно», — сказал Шон, прежде чем они вошли в здание, разрезав стекло, и Шон подошел к главному компьютеру. «Кортана», — сказал Шон. «Я в деле». Кортана сказала, что загружает данные и подключается к системе питания. «Поторопись, я слышу охранников», — сказал Рорк. «Я закончил», — сказала Кортана, прежде чем они растворились в тени. Охранники прошли мимо так, что их не было видно, за исключением одного охранника, прежде чем Шон свернул ему шею и потащил его в тень, оставаясь незамеченным. «Приятно видеть, что ты не потерял хватку, малыш», — сказал Рорк. «Я предпочитаю не вспоминать, как 11 лет назад был наемным убийцей ЦРУ», — сказал Шон, прежде чем они вернулись к кабелям, спустились ниже и убили еще нескольких охранников, прежде чем добраться до следующего этажа. «Ладно, найди Романа и допроси его на предмет любой ценной информации», — сказал Киган. «Вас понял», — сказал Шон. «Двигаться вверх, чтобы найти Романа, было легко, так как они сливались с тенями. Вскоре они добрались до его кабинета и обнаружили, что он съежился, как раненая собака». «Где Диева?» — спросил Шон. «Клянусь, не знаю, но его местонахождение находится в этом портфеле, но он сильно зашифрован», — сказал Рамон, прежде чем комната содрогнулась. «Все здесь устроено так, чтобы взорваться», — крикнул Рорк, прежде чем Шон схватил чемодан, и все они выскочили из комнаты, прежде чем развернуть парашюты. «Отличная работа, ребята. А теперь давайте вернем эту информацию на базу», — сказал Элиас. «Право», — сказал Шон. «Позже. Дело не показывает, где Диева, но показывает, что там спрятана фабрика. Федерация планирует что-то большое, и я верю, что эта фабрика даст нам ответы», — сказал Элиас. «А разве полноценное нападение не сработает лучше?» — спросил Шон. «Ты рассуждаешь как сын генерала. Ты должен думать как призрак. Если мы пошлем полную штурмовую группу, они могут уничтожить то, что они планируют», — сказал Рорк. «Точка поставлена», — сказал Шон. «Хаэм», — сказал Турок. «Что-то не так, малыш?» — спросил Киган. «Даже не знаю. У меня появилось неприятное чувство в животе. Они замышляют что-то такое, что может быть нам знакомо», — сказал Турок. «Позже. Группа находилась за пределами завода». «Ладно, давай покончим с этим», — сказал Хэш, когда они вошли на фабрику и убили охранников, не предупредив об этом место. «Я знаю, что здесь будет что-то, что мне не понравится», — сказал Шон. «Просто сохраняй спокойствие и давай посмотрим, что происходит», — сказал Рорк. «Право», — сказал Шон, прежде чем они вошли в соседнюю комнату и нашли то, что искали. «О, черт возьми», — сказал Дэвид. «1-2-0». Шон сказал, что видел несколько новых и улучшенных орудий Одина. «В чем дело?» — спросил Элиас. «Это один. Они переделали Одина. Больше кинетических стержней и более высокая скорость, судя по всему», — сказал Рорк. «Подожди, подожди». Шон сказал, что видит сверху генерала Диева, разговаривающего с человеком, известным как Джастин Хаммер. «Я ценю твою помощь в этом деле, мой друг», — сказал генерал Диева, пожимая ему руку. «Просто убедитесь, что ваша цель Старк и Крюгер, когда у вас будет такая возможность», — сказал Джастин, когда они уходили. «Сукин сын», — сказал Шон. «Давай выбираться отсюда», — сказал Рорк, когда они покинули фабрику. «Позже». После инструктажа командования о ситуации они встретились на базе, чтобы обсудить план. «Итак, мы знаем, что они создали новые спутники Одина, чтобы нацелиться на нас, но они должны знать, что мы просто снова воспользуемся энергосистемой. сказал Элиас, но не навсегда, сказал Шон. Что это значит? Спросил Рорк. Энергосистема Энергона может питаться только от самого Энергона. И хотя у нас есть большое количество этого, сетка использует много, чтобы держать его в сети, сказал Шон, прежде чем комната погрузилась в зеленый дым, заставив всех закашляться, прежде чем потерять сознание. Вскоре Шон проснулся и увидел перед собой темного всадника, сидящего в кресле. «Опять ты? Что тебе надо?» – спросил Шон. «Хочешь верь, хочешь нет, но я пришел помочь», – сказал темный всадник, протягивая ему флешку. «Что это?» – спросил Шон. «Информация о сбоях и ошибках в технологии Хаммера. Я думаю, что мы оба можем согласиться с тем, что его повестка дня мешает достижению обеих наших целей. Кроме того, он мне не нравится. Еще меньше, когда он постоянно надоедает мне по поводу присоединения к моему режиму. Если ты убьешь его ради меня, я оставлю тебя и твоих людей в покое до дня рождения младших», — сказал темный всадник. «Откуда у вас эта информация?» — спросил Шон, заставив его усмехнуться. «Ты знаешь, что мы похожи больше, чем тебе хотелось бы признать. Мы оба очень умны и собрали большие армии. Только один из нас останется стоять», — сказал темный всадник, прежде чем исчезнуть. Вскоре в комнату ворвались Рорк и Элиас. «Ты в порядке?» – спросил Рорк. «Да, очевидно, темный всадник дал нам все необходимое, чтобы уничтожить новые спутники Одина», – сказал Шон, поднимая флешку. «Но почему?» – спросил Элиас. «Враг моего врага, мой друг. Их планы мешают его планам», – сказал Шон. «Тогда давай используем эту информацию с пользой», – сказал Рорк. Позже Республика и Ковенант начали атаку на спутники, забрав их до того, как они смогли выстрелить, что помешало Шону активировать сеть Энергона. «Диева мой», — сказал Шон. Сапогам на земле удалось проникнуть в помещение, где находился Диева, и он выглядел чертовски раздраженным. «Я должен был догадаться, никогда не стоит недооценивать Крюгера», — сказал Диева в гневе. «Правильно понял, придурок», — сказал Рорк, ударив его кулаком в лицо. «А теперь ты расскажешь нам все, что знаешь», — сказал Рорк. «О Федерации или о темном всаднике?» — сказал Диева, и это их смутило. «О чем ты говоришь?» — спросил Элиас. «Я знаю, кто он. Я знаю его имя», — сказал Диева, что заставило Шона нахмуриться, прежде чем оторвать ему руку и заставить кричать от боли. «Говори!» — Шон кричал, что ему оторвут вторую руку. «Его так зовут». Диева уже собирался ответить, когда раздался выстрел, и пуля прошла прямо через его голову. Посмотрев вдаль, Шон увидел в нескольких милях от себя снайпера, который использовал свое улучшенное зрение, чтобы видеть. «Черт возьми!» – завопил Рорк. «Нет, мы не знаем, кто он такой, черт возьми!» – завопил Рорк. «Он идет на многое, чтобы защитить свою личность». «Но почему?» – спросил Шон. «Он не хочет, чтобы мы что-то знали», – сказал Элиас. «Позже». После окончательного разгрома Федерации все вернулось на круги своя. Мир наконец-то снова пришел в себя благодаря Альянсу. «Я все еще сомневаюсь в его личности», — сказал Шон. «Я не видел тебя таким озабоченным со времени нашего инцидента в Лейк-Плэсиде», — сказал Тальбот, прежде чем вошел Турок. «Лейк-Плэсид?» — спросил Турок, заставив Шона усмехнуться. «Это твоя последняя история?» — спросил Турок. «Да, и поверь мне, этот действительно берет торт», — сказал Шон. Глава 75. Глава 75. Лейк-Плэсид. 2011. Дэвид и ныряльщик были на озере в штате Мэн рядом с военной базой, которая действовала по меньшей мере 12 лет. «Напомни мне еще раз, почему мы просто помечаем бобров?» – спросил Дэвид. «Генерал Росс и полковник Тилбок считают, что бобры могли проникнуть на базу через подземные ходы. Он хочет, чтобы я пометил их, нашел и закрыл навсегда», — сказал ныряльщик. «Ах, я думаю, что мой младший брат сделал бы это лучше», — сказал Дэвид. «Верно, но он в отпуске, а ты под домашним арестом», — сказал ныряльщик, смеясь над последней частью, которая заставила его зарычать. «Все, что я сделал, это выпил одно паршивое пиво». Дэвид сказал, что с тех пор, как Фрэнк Уэст бросил ему вызов и был пойман отцом, который наказал его, оставшись на базе, продолжая убеждать себя в этом, сказал ныряльщик, прежде чем уйти под воду. «Все они гребаные критики». Дэвид поднял телефон, чтобы посмотреть сообщение. Через несколько минут Дэвид начал скучать, прежде чем заметил большое количество пузырьков, поднимающихся на поверхность. «ХМ?» — с интересом спросил Дэвид, прежде чем ныряльщик вынырнул, крича от ужаса, прежде чем его что-то потянуло к лодке, прежде чем он врезался в нее и ушел под воду. «Что за черт?» — крикнул Дэвид, прежде чем снова подняться. «Помогите!» — крикнул ныряльщик, прежде чем Дэвид быстро схватил его и вытащил наверх. Или, по крайней мере, половина его, видя, что он мертв. «Святое гребаное дерьмо!» — сказал Дэвид в шоке, прежде чем завести двигатели и вернуться на берег. Росс и Тельбот уже были в командном центре, когда Дэвид, запыхавшись, ворвался внутрь. «Это несовершеннолетняя пьяница», — сказал Росс. «Заткнись к чертовой матери. Что-то действительно хреновое только что произошло на этом озере», — крикнул Дэвид, пытаясь отдышаться. «Эй, полегче, Дэвид, что случилось?» — спросил Тельбот. «Ух, как бы это сказать?» — спросил Дэвид, прежде чем вытащить мешок с телом, демонстрирующий верхнюю половину тела ныряльщика. «Что, во имя всего святого?» — потрясенно переспросил Росс. «Вот именно, мои мысли», — сказал Дэвид. «Лучше позвони своему напарнику Гленну», — сказал Росс. «Позже. Ты же понимаешь, что большинство людей берут годичный отпуск после колледжа, чтобы отвлечься от такого дерьма, верно?» — спросил Шон Тельбота, когда они вошли в морг базы. Сейчас Шону было 14 лет, и он взял личный годичный отпуск, прежде чем сделать себе имя. «Доверять мне, я бы не позвал тебя сюда, если бы это не было так важно». Дэвид был чертовски потрясен, когда пришел и рассказал нам, сказал Тельбот, прежде чем вытащить тело. «Пру», сказал Шон, увидев останки. «Ты же не думаешь, что мы снова имеем дело с еще одним великим белым?» — спросил Тельбот. «Черт возьми, нет, эти раны не соответствуют жертвам нападения акулы», — сказал Шон, кладя тело на стол. «Но это было что-то большое. Что это такое?» — сказал Шон, прежде чем вырвать зуб. «Теперь я уверен, что это не великий белый», — сказал Шон, прежде чем вытащить одну из своей куртки. «Узнаешь это?» — спросил Шон. «Да, вы вытащили это из лодки Бена Гарднера 4 года назад. Удивительно, что ты держался за него все эти годы», — сказал Тельбот. «Это зуб великого белого», — сказал Шон, прежде чем осмотреть второй зуб. «Это зуб рептилии», — сказал Шон. «Рептилия? Ты хочешь сказать, что нашего ныряльщика съела гребаная ящерица?» — спросил Тельбот. «Мы и раньше видели более странные вещи, Тельбот», — сказал Шон. «Я предлагаю пойти и осмотреть это озеро», — сказал Шон. «Росс держит весь район под карантином, но мирные жители уже слышали о нападении. Не удивляйтесь, если СМИ попытаются вмешаться», — сказал Тельбот. «Тогда я предлагаю сделать это быстро», — сказал Шон. «Позже. А чей это дом?» — спросил Шон, когда они проходили мимо дома на берегу озера. «О, просто какая-то пожилая пара, которая уже давно живет на этом озере. Они не беспокоят нас, и мы не беспокоим их», — сказал Тельбот. «Я думал, что весь этот район отрезан», — спросил Дэвид. «Мы все еще не уверены, с чем имеем дело, но не хотим вызывать панику, поэтому оставляем их в покое», — сказал Тельбот, прежде чем они наткнулись на что-то. «И что же это такое?» — спросил Шон, когда они с Тельботом подняли его, и оказалось, что это отрубленная голова лося. «Твою мать!» — потрясенно воскликнул Дэвид, отпрыгивая назад. «Я уже второй раз вижу, как что-то отрезают», — сказал Дэвид. Вскоре они добрались до заставы, где Росс велел своим людям прочесать местность. «Есть идеи, что именно мы ищем?» — спросил Росс у Шона. «Их может быть сколько угодно вещи. Шон сказал, что видел приближающийся вертолет, который мог приземлиться на воду». «О, нет», — сказал Шон, направляясь к нему. «В чем дело?» — спросил Тельбот. «Если это тот, о ком я думаю, и сыт есть», — сказал Шон, узнав пилота. «Кто это?» — спросил Тельбот. «Гектор Сир. Он был моим профессором еще в колледже», — сказал Шон. «Тогда почему он здесь?» — спросил Росс. «Если он здесь, то наверняка думает, что в озере водится крокодил», — сказал Шон, когда Гектор вышел. «Крокодил? Может быть, я и не такой умный, как ты и твои друзья, но я точно знаю, что здесь не может быть крокодила», — сказал Тельбот. «Мы видели такое дерьмо, в которое никто не поверит и за 1000 лет. Мы не можем точно исключить это», — сказал Шон, когда Гектор подошел к ним. «Привет, приятель. У меня было предчувствие, что ты появишься здесь», — сказал Гектор. «Ну, Тельбот позвал меня сюда, думая, что это еще одна большая белая акула», — сказал Шон. «Это невозможно. Большие белые не могут выжить в этой экосистеме. С другой стороны, крокодил», — сказал Гектор. «Я так и понял. Так вот почему ты здесь? Чтобы доказать, что он есть в этом озере?» — спросил Шон. «А почему бы и нет?» – спросил Гектор. «Послушай, приятель, мы с этим разобрались», – сказал Тальбот. «Держать его», – сказал Шон. «Никто не знает о крокодилах больше, чем он. Если он есть в озере, он нам понадобится», – сказал Шон, заставив его вздохнуть. «Штраф. Но поймите, это военная операция, мы командуем», – сказал Тальбот, уходя. «Это твой напарник?» – спросил Гектор, не позволяя ему добраться до тебя. «Он просто еще не знает тебя», – сказал Шон. «Позже». Вскоре Шон, Тальбот, Дэвид и Гектор отправились на озеро искать предполагаемого крокодила. «Шон когда-нибудь рассказывал тебе о большой ссоре, которая произошла между ним и Сьюзен из-за него?» – спросил Гектор, заставив Тальбота приподнять бровь. «Чувак», – раздраженно сказал Шон, – «впервые вижу столько крови в школе», – сказал Гектор, смеясь. «О, неужели?» – удивленно спросил Тальбот. «Во-первых, он продолжал флиртовать со Сьюзен и схватил ее за задницу. Думаю, я имел полное право надрать ему задницу до полусмерти», – сказал Шон, и Тальбот расхохотался. «У тебя все так же плохо, как и у твоего старика. По крайней мере, ваши первые отношения длятся дольше, чем его», — сказал Тальбот. «О, не напоминай мне об этом дерьме», — сказал Шон, вспоминая историю, которую рассказывала ему мать о том, как его отец встречался с другой женщиной вскоре после смерти деда, которая длилась всего несколько месяцев, прежде чем он встретил свою мать. «Какого черта?» — Дэвид сказал, что видел рыбу, выпрыгивающую из воды. «Белый окунь», — сказал Тальбот. «Они кормятся?» — спросил Гектор. «Нет, они сейчас чертовски напуганы», — сказал Шон, прежде чем его лодка перевернулась, заставив его и Тальбота упасть в воду. «Какого черта?» — крикнул Тальбот, когда они снова сели в лодку. «Позже. На самом деле никто ничего не видел», — Шон сказал по телефону, что разговаривает с рыбой, дикой природой и дичью. «Да, я понимаю это, сэр, но что-то перевернуло нас, и я сомневаюсь, что это была норка», — раздраженно сказал Шон. «Что происходит?» — спросил Росс. «Они ему не верят», — сказал Тальбот. «Ладно, тогда, придурок, я получу доказательства, что ты трахаешься лицом к лицу», — крикнул Шон, вешая трубку. «Вот это характер», — сказал Гектор. «Эти идиоты ни хрена не сделают, пока мы не сможем это подтвердить», — сказал Шон. «Они нам не нужны. Утром мы снова двинемся в путь», — сказал Тальбот. «На утро». «Так какой же план на этот раз?» – спросил Тальбот. «На этот раз мы попытаемся заманить эту чертову тварь к себе», – сказал Шон, показывая устройство. «Здесь будет воспроизводиться звуковая передача детенышей, попавших в беду. Все крокодилы немедленно реагируют на этот шум. Естественный навык воспитания», – сказал Шон, заставив Тальбота усмехнуться, так как он знал, что это было замечание о его месячном сыне. «Это хорошо», – спросил Гектор, когда они остановились. «Ты уверен, что тебе лучше уйти?» – спросил Дэвид. «Расслабься, Дэвид, я живу ради этого дерьма», – сказал Шон, когда они с Гектором вошли в воду, чтобы поискать крокодила. «О, это должно быть весело», – сказал Дэвид. Шон и Гектор отправились на поиски крокодила, прежде чем решили разделиться, чтобы покрыть большую территорию. Однако пока Шон искал, он заметил что-то похожее на хвост. «Хаем», – сказал Шон, идя по следу. Тем временем Тальбот, Дэвид и солдат ждали, когда они поднимутся, когда что-то зацепит якорь. «Что это было?» – спросил Дэвид, прежде чем что-то начало тянуть лодку, и Дэвид выпал. «Черт!» – крикнул Тальбот, прежде чем прервать связь. «Дэвид, не двигайся!» – крикнул Тальбот, заводя мотор, прежде чем увидел, что рыба начала выплескиваться на поверхность. «Держись!» – крикнул Тальбот, быстро подбежав к нему, прежде чем он и солдат вытащили его. Как раз когда подошел Шон. «Что, черт возьми, случилось?» – спросил Шон, когда Тальбот поднял его. «А где Гектор?» – спросил Тальбот. «Мы разделились, чтобы охватить больше территории», – сказал Шон, прежде чем заметить несколько пузырьков вдали от них. «Вон там», – сказал Шон, когда они подбежали к тому месту, и Гектор вышел из воды. «Подтяни эту штуку», – Шон сказал, чтобы солдат сделал именно это, и когда он вытащил его до упора, что-то вынырнуло из воды и откусило ему голову. «Твою мать!» – закричал Дэвид. Минуту спустя. «Что, черт возьми, случилось?» – спросил Росс, когда тело увозили в морг. «Не знающий. Все произошло так внезапно», – сказал Тальбот. «Аво!» – крикнул Дэвид, заставляя их посмотреть, и усмехнулся, увидев, что Дэвид попал в ловушку, висящую над землей за левую ногу. «Ой, извините», – сказал Гектор, когда они с Шоном потянули его вниз. «Вот именно», твои покойники!» — крикнул Дэвид, догоняя его. «Дэвид, прекрати это!» — крикнул Шон, когда он, Тельбот и Роз сбросились за ними. «Некуда идти, придурок!» — закричал Дэвид с большой палкой в руке. «Давай, парень, прекрати это!» — сказал Шон, вставая на пути, прежде чем большой медведь-гризли с ревом бросился на них. «Черт возьми!» — крикнул Шон, отпрыгивая в сторону. Сам медведь выглядел крайне угрожающе. «А черт!» — сказал Росс, вытаскивая пистолет, но из озера вынырнул большой крокодил, за которым они охотились, и укусил Боб, прежде чем стащить его в озеро. «Ок, я признаю это. У нас есть гребаный огромный крокодил», — недоверчиво произнес Тельбот. «Позже. Эта штука из Азии. Должно быть, он переплыл весь океан, чтобы добраться сюда. И судя по размеру и длине этой штуковины должно быть не меньше 150 лет», — сказал Шон. «Я никогда раньше не слышал, чтобы крокодил переплывал океан. Как такое вообще возможно?» — спросил Тельбот. «Мы и раньше видели более странные вещи», — сказал Шон. «Гробоиды — это одно. Генетический гибрид акулы, дельфина и человека — это научная фантастика, но мы ее видели. Но гигантская задница крокодила, появившегося из ниоткуда, есть просто невозможно», — сказал Тельбот. «Ну, в этом нет ничего неслыханного. Иногда крокодилы путешествуют на разные континенты по неизвестным причинам. Этот просто решил приехать в Мэн», — сказал Гектор. «Мой вопрос заключается в том, почему эти старики не сообщили об этом, поскольку он явно был здесь в течение некоторого времени, учитывая количество тел, которые мы нашли в озере», — сказал Шон. «Причина», — сказал Дэвид, таща за собой два мешка для трупов. «Это убило их», — сказал Дэвид, открывая пакеты с разложившимися телами, которые были разорваны на части. «О, Господи!» — сказал Росс, осматривая тела. «Это было по меньшей мере 6 лет назад», — сказал Росс. «Я предлагаю убить его и покончить с этим», — сказал Дэвид. «Убить его?» — сказал Шон. «Нет, как бы безумно это ни звучало, этот крокодил — чудо природы, и мы не можем просто убить его», — сказал Шон. «Ну и что ты предлагаешь?» — спросил Тельбот. «Гектор, у тебя ведь есть дротики с транквилизаторами и пистолеты?» — спросил Шон. «Конечно, знаю», — сказал Гектор. «Мы используем против него транквилизаторы и берем его для изучения. Я знаю, что эта штука убила человеческую жизнь, но все же мы не можем просто убить существо, которое прожило так долго», — сказал Шон. «И где же, черт возьми, мы должны его держать?» — спросил Росс. «У Шепарда есть изолятор, который сейчас не используется. Мы положим его туда, пока не найдем другое место», — сказал Шон, заставив его вздохнуть. «А что, если все пойдет наперекосяк?» — спросил Росс. «На это у меня есть ответ», — сказал Дэвид, вытаскивая пистолет со взрывчаткой. «Один выстрел из этой штуки убьет его мгновенно», — сказал Дэвид. «Ок, у нас есть все необходимое, чтобы его выбить, но как, по-твоему, нам его заманить?» — спросил Росс. «Я помню, что видел еще несколько коров в доме», — сказал Шон. «Тогда ладно», — сказал Тельбот. «Позже. План состоял в том, чтобы использовать корову, чтобы заманить крокодила в ловушку. Множество солдат с транквилизаторами в руках, готовых вырубить крокодила. Однако прошло уже несколько часов с тех пор, как этот план начался, и была уже ночь. Черт возьми, Гектор, мы должны попробовать завтра», — сказал Шон. «Подожди секунду». Гектор сказал, что видит что-то на своем радаре. «У меня есть кое-что на радаре. Он уже в пути», — сказал Гектор. «Наконец, все на позиции», — Шон крикнул, чтобы солдаты сделали именно это. «Как далеко он отсюда?» — спросил Тельбот. 30 метров. Я не вижу его над поверхностью, но он приближается», — сказал Гектор, направляясь к берегу, чтобы заманить крокодила с собой. «Я вижу его», — закричал Дэвид, увидев свою голову на поверхности. «Держи его ровно, Гектор», — сказал Шон, целясь в него из винтовки. 4 фута воды», — сказал Гектор, подходя ближе, прежде чем крокодил попытался откусить кусок от коровы, но Гектор остановился, и Шон выстрелил, увидев его слабое место. «Я поймал его», — крикнул Шон. «Вот дерьмо», — закричал Гектор, теряя контроль и теряя корову, прежде чем разбиться. «Гектор», — крикнул Шон. Гектор вскоре вышел невредимым. «Я в порядке», — сказал Гектор. «Ты что-нибудь видишь оттуда?» — спросил Тельбот. «Ничего. Может быть, он выплыл обратно», — сказал Гектор, прежде чем крокодил вышел из озера и заставил Гектора спрыгнуть с вертолета. «Черт, Гектор!» — крикнул Шон, когда Дэвид бросился в воду со взрывчаткой в руке, А Гектор вернулся на свой вертолет. «И где же он теперь?» – спросил Росс, прежде чем крокодил вернулся, заставив Дэвида отпрыгнуть, и случайно выстрелил в дерево, взорвав его. «Черт, отойди назад!» – Тальбот закричал, чтобы водитель грузовика двинулся вперед, но случайно ударился о бревно, и Шон вывалился. «Вот дерьмо!» – крикнул Шон прежде, чем крокодил взревел на него. «Шон, сюда!» – крикнул Гектор, заставляя Шона броситься в озеро. «Стреляй в эту чертову штуку!» – завопил Тальбот. «У меня нет четкого выстрела!» – сказал Дэвид, прежде чем Шон нырнул под воду с крокодилом на хвосте. Когда крокодил последовал за ним, Шон быстро спрятался за подводным деревом, потеряв его на минуту. «Спаси эту чертову штуку!» «А чем, черт возьми, я думал?» – спросил Тальбот. Шон, видя, что это безопасно, попытался подплыть, но его нога застряла на нескольких ветках. «Ты что, издеваешься надо мной?» – спросил Шон, прежде чем посмотреть вперед, и широко раскрыл глаза, увидев крокодила, идущего прямо на него, но Шон сумел добраться до задней части дерева, чтобы оно не смогло закрыть ему рот с деревом на пути, прежде чем он освободился и поплыл вверх. Вскоре Шон оказался рядом с Гектором, прежде чем тот успел его поднять. «Ты в порядке?» – спросил Гектор. «Бывало и лучше», – сказал Шон, прежде чем крокодил прорвался через вертолет, который в конечном итоге поймал его. Шон и Гектор поплыли обратно к берегу, а крокодил последовал за ними, но его движения замедлились. «Прикончи его», – сказал Росс. «С удовольствием», — сказал Дэвид. «Не все в порядке. Наркотики начинают действовать», — сказал Шон. «И он все это сделал. Убить его», — сказал Росс, заставляя Дэвида нажать на курок, прежде чем он увидел, что крокодил действительно замедляется. «Неужели?» — спросил Дэвид, заставив его вздохнуть. «Росс, все кончено», — сказал Шон, прежде чем схватил пистолет и выстрелил в крокодила из транквилизатора. «Доволен?» — удивленно спросил Росс, заставив его вздохнуть с облегчением, прежде чем Гектор закричал, когда другой крокодил того же размера появился и схватил его за ногу. «Ты, должно быть, шутишь!» — крикнул Шон, бросаясь к Гектору, и оттащил его назад. «Там двое этих хуесосов!» — Гектор закричал, прежде чем он вернулся, только для того, чтобы Дэвид убил его из своего пистолета. «Вернемся к первому», — сказал Дэвид, заставив Шона вздохнуть. «Теперь нам просто нужно вытащить этого парня отсюда», — сказал Шон. «Подарок, черт возьми, гигантская акула, затем гробоиды, гибрид, который мог бы почти заменить человеческую расу еще одним большим белым и, наконец, гигантским крокодилом. У вас, ребята, были самые странные приключения», — сказал Турок, заставляя их смеяться. Однако Шон начал широко раскрывать глаза, вспоминая что-то. «Красный коготь был моей матерью», — сказал темный всадник через воспоминание. «Мы больше похожи, чем ты можешь себе представить», — повторил темный всадник. «По крайней мере, ваши отношения длятся дольше, чем первые отношения вашего старика», — сказал Тальбот. «Боже», — сказал Шон, сбивая их с толку. «Что?» — спросил Тальбот. «Кажется, я только что понял, кто такой темный всадник», — сказал Шон. «Ну, это здорово, но почему он так потрясен?» — спросил Тальбот. «Скоро ты поймешь почему», — сказал Шон. «Позже. Вставьте тему с Витарун Маскит из вспышки». Шон находился в заброшенном здании с маленьким кулачком на плече. «Может быть, ты объяснишь мне, почему мы просто смотрим?» — спросил Лейн, когда все в Альянсе смотрели видео. «Понятия не имею», — сказал Тальбот. Он казался довольно напуганным после того, как выяснил свою личность, — сказал Тальбот, прежде чем внезапно появился темный всадник. «Теперь я знаю, кто ты на самом деле», — сказал Шон. «Самое время. Я оставил тебе достаточно улик, чтобы понять, кто я такой», — сказал темный всадник. «Да, я недавно собрал воедино именно то, кто вы есть, вспомнив события, произошедшие 10 лет назад. Причина в том, что вы обладаете силой всадника. Причина, по которой вы можете собрать так много последователей. Причина, по которой мы с тобой так равны. Откуда ты точно знаешь, кто я такой?» — сказал Шон. «А чем, черт возьми, он говорит?» — сказал Дэвид. «Ты сказал, что мы похожи больше, чем мне хотелось бы признать. Теперь я знаю в Хейт, потому что мы братья», — сказал Шон, шокировав всех до глубины души, в то время как темный всадник усмехнулся. «Это заняло у тебя достаточно времени», — сказал темный всадник, снимая маску, прежде чем его лицо было охвачено черным пламенем, открывая его истинное лицо. Его лысая голова вскоре исчезла, оставив только черные волосы, а следы ожогов исчезли даже от кислотного ожога. «Позволь мне впервые представиться, маленький брат, я Фредди Крюгер», — сказал Фредди, ухмыляясь своему младшему брату, когда они оба посмотрели друг на друга. Глава 76. Глава 76. Рагнарик. Шон и его теперь уже открытый старший брат Фредди Крюгер молча смотрели друг на друга. «Я должен спросить, как ты догадался, кто я такой?» — весело спросил Фредди. «Я сложила кусочки воедино и вспомнила старую историю, которую мне рассказывала мама о том, что мой отец был с другой женщиной до нее. Чего я не понимаю, так это как ты стал темным всадником», — сказал Шон, прежде чем они начали кружить друг вокруг друга. «Некоторым твоим друзьям из Египта это может показаться древней историей, но я нашел то, что осталось от темного зла, которое, как я знаю, ты уничтожил так давно, путешествуя в прошлое», — сказал Фредди. «Апофис», — сказал Шон. «Ах, ты все-таки помнишь, я нашел только очень маленький кусочек, но одного этого было достаточно, чтобы дать мне силу стать темным всадником. Плюс то, что он принадлежал к основной линии призрачных всадников, помогало», — сказал Фредди. «Уже одно это давало тебе достаточно силы, чтобы освободиться от обязанностей всадника. Вместо того, чтобы убивать тех, кто пролил невинную кровь, вы можете убить кого угодно», — сказал Шон. «Истинный», — сказал Фредди. «Так почему же ты не убил меня? У вас было много шансов сделать это», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Где же удовольствие убивать тебя там, где этого никто не видит? Нет, у меня есть кое-что гораздо более интересное на уме, и я обещаю тебе, что когда это случится, ты будешь беспомощен против меня», — сказал Фредди. «А Танос?» — спросил Шон, заставив его приподнять бровь. «Так ты знаешь, дровокол, но опять же, мы оба одинаковы», — сказал Фредди. «Я совсем не такая, как ты», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Ты в этом уверен? Вы встали на путь мести директору тайных операций ЦРУ за то, что он помог Макарову похитить ваших родителей 10 лет назад, и я знаю, что вы не торопились с ним, если раны и внутренние повреждения являются какими-либо признаками. Но больше всего вы медленно и злобно разрушили лицо вашего бывшего друга Билли Руссо стеклом и погрузили его в кому», — сказал Фредди. «Об этом я сожалею, потому что не послушал его, когда он сказал мне, что не хочет участвовать в том, что случилось в тот день», — сказал Шон, свирепо глядя на него. «О, пожалуйста, ты наслаждалась каждой секундой его боли за то, что он сделал, или для того, чтобы обезопасить наших сестренок?» — спросил Фредди, заставив Шона зарычать. «Держи их подальше от этого», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «О, успокойся, братишка, я не собираюсь даже пальцем их трогать, их невинность, в отличие от вас, а вы так называемые герои», — сказал Фредди. «Почему вы просто не вышли вперед и не сказали нам, кто вы были до Хэнда?» — спросил Шон. «Хаэм, полагаю, это правда, но спросите себя, если бы ты знал, что у тебя есть другая семья, вы бы оставили того, кто у вас сейчас есть, кто прошел через ад, чтобы поднять и защитить вас?» — спросил Фредди. «Нет», — сказал Шон. «Именно, у нас с мамой было много проблем, но я все еще любил ее. Но ты забрал ее с собой», — сказал Фредди. «Нет, она сама это сделала. Она убила себя, сказав, что с ее смертью будет выпущено чудовище, которое только она может контролировать. И теперь я вижу, как», — сказал Шон. «Хаэм, да, это очень похоже на нее. Она была единственной, кто мог контролировать мои силы из любви. Вы будете удивлены, что любовь может сделать с человеком», — сказал Фредди. «Предоставленный, так или иначе, вы знаете, что вас остановит. У вас может быть армия, но моя намного больше. Учитывая, что Альтрон потратил впустую большое количество ваших сил, чтобы добраться до ковчега», — сказал Шон. «Ты так в этом уверен? Мои цифры намного больше, чем вы думаете. Дроиды, русские, ситхи, саранча, гидра, кобра, пеший ниндзя, мутанты, силы Шиннока, трансформеры, наемники, охотники за головами, монстры, кайдзю. Я бы сказал, что наши силы в значительной степени равны», — сказал Фредди. «Тогда почему бы не пойти против Таноса и Дарксайда?» — спросил Шон, заставив его усмехнуться. «Я сильная, но не настолько. Танос находится в совершенно другой лиге по сравнению со мной. Вы, вероятно, сможете встретиться с ним лицом к лицу», — сказал Фредди.